Значит, ты сделал что-то такое, что дает тебе право быть комсомольцем. Да ничего я не сделал. Стоял, как дурак, и держал пулеметную ленту. А, вот, видишь, держал ленту. Значит, все-таки что-то делал? Так это любой может, у кого есть руки. Это ты, положим, ерунду говоришь. Я знал матроса, который в открытом море боялся бачок с кашей по палубе пронести, не то что пулеметную ленту держать. А ты, очевидно, не дураком стоял. Так разве расскажешь? Вот принес газету, под нос сунул, читай, батька. Весь в меня пошел, каждое слово щипцами тянуть нужно. Обиженно махнув рукой, Прохор Николаевич достал банку с табаком, стал набивать свою трубку. — Надо бы дома в аквариуме воду менять почаще, — сказал он совсем о другом. — Вот мать вернется из экспедиции, а рыбы вверх животами плавают. Вот влетит нам тогда. В дверь неожиданно постучали. Вошел Вахтанг Беридзе, от вышинили пахнуло морской сыростью. — А я вот забежал на огонек в иллюминаторе, — весело сказал он, размашисто ставя на стол бутылку. — Выпьем водки, как говорят наши доблестные союзники. Вах! — Ну что ж, давай будем водка пить, — передразнил Воребинин. — Только по какому же поводу, скажи, а? — А без повода вы и пить не будете. — Нет, не желаем, грешно. — Ну так радуйтесь, черти, сегодня есть повод. Шхуна экспедиции благополучно пришла в район изысканий. — А ты откуда знаешь? — Был на радиоузле. Вахтанг порылся в карманах, достал листок бумаги. — Читай, Сережка, что мать пишет. В первой части радиограммы Ирина Павловна сообщала, какие высокоарктические организмы выловлены, о том, что встречается много беспозвоночных и что некоторые виды рыбных особей обнаружены впервые. Заканчивалась радиограмма так. «Готовимся приступить к кольцеванию. Встречаются плавающие льды, ветер до 7 баллов. Состояние экипажа хорошее, больных нет. Начальник экспедиции Рябинина, шкипер судна Сорокоумов». — Ну ладно, выпьем за экспедицию, — сказал Вахтанг. — Выпьем, — согласился Рябинин. — А мне можно? — спросил Сережка. — Вы ко мне? — Пожалуйста. Рябинин посмотрел на военного прокурора. Вид очень интеллигентный. Виски у него седые, на носу пенсне. Хорошо, что не молокосос, — решил Прохор Николаевич. Пожилой человек, скорее поймет. Играя тонко очиненным карандашиком, прокурор торопливо выслушал Рябинина и ответил так. — Видите ли, товарищ старший лейтенант, ваше адвокатство здесь попросту неуместно. Состав преступления для нас уже определился. Чтоб там не молол обвиняемый, но факты говорят против него. И он ж не сможет доказать свое алиби, как бы ни старался я это сделать. — Извините, — вмешался Рябинин. Я насчет алиби ничего не скажу, потому что и слов таких не знаю. А вот парня этого я знаю хорошо. Да и кому ж тогда знать его, как не мне? Входит, что вы лучше моего знаете, если говорите о нем так уверенно. Или же я, его командир, выходит, все эти годы ошибался в нем, как змею на груди своей согревал? Ох, вздохнул прокурор и отбросил от себя карандашик. Вы думаете, что этот Найденов... — хмуро подсказал Рябинин. — Так вот, этот ваш Найденов скажет нам правду? — Ну, допустим, что опоздал на корабль. А зачем же погоны испорол? Почему хотел бежать из-под ареста? — Бежал, — сказал Рябинин. — Значит, на корабль хотел. Что ему здесь у вас делает? — Знаем эти штучки, — ответил прокурор. — Ладно. Рябинин встал, застегнул шинель. — Скажите, хоть что ожидает моего матроса? — В лучшем случае штрафной батальон. — А в худшем? — спросил командир Аскольда. Прокурор пожал плечами. Рябинин вышел в коридор, прижал глазу кулачище, словно хотел втиснуть обратно в глаз одинокую слезу. — Сволочь! — сказал он. — Что ты знаешь об этом парне? Старший лейтенант снова вернулся в кабинет прокурора. — Слушай, начальник, — сказал он, Мне повидать его надобно, может, пустишь? Пораженный таким обращением, прокурор разрешил свидание. Рябинина провели в камеру-одиночку, где сидел в ожидании приговора Аскольдовец. Увидев командира, Найденов как-то скривился и вдруг расплакался. Так страшно и так горько, что Рябинину поначалу пришлось утешать его. — Ну ладно, ладно, будет тебе, дурак. Прохор Николаевич сквозь слезы оправдывался матрос. — Не виноват я, опоздал, это верно, но судить-то меня за что, или уж я такой... — Я не прокурор, а командир твой, — сказал Рябинин. — Ты мне обо всем как на духу поведай. Наверное, в какой-нибудь юбке застрял в тот вечер, когда мы без тебя ушли. — Верно, Прохор Николаевич. Прозевал я время и выпил еще перед этим. — А когда ты с ней познакомился? — Недавно, товарищ командир. Когда первый раз форму надел, вот тогда и познакомился. Она хорошая. Рябинин, тяжело вздохнув, присел на лавку, смял в руке свой мясистый подбородок. Что ж, обычная история. Беда всех плавающих. Сидят на корабле, потом вырвутся на берег, и первая юбка уже любовь. Даже винить за это нельзя. Моряки — такой уж народ. Они романтики, все приукрашивают, и так редко они находят себе достойных подруг. Все делается у них как-то в попыхах, поглядывая на часы, как бы не опоздать. — Ты ее любишь? — спросил он. — Очень, товарищ командир, очень. Рябинин, размахнувшись, поднес свой кулак к носу Найденова. — Сукин сын, так вот и дал тебе в рожу. Ты зачем погоны спорол? О том, что бежал, я уж не спрашиваю, видать, башка тебе недорога. А как же, товарищ командир, спорол, потому что стыдно было. Аскольд в море, а я тут, да и боялся к тому же, вдруг патруль прицепится. Дурак! Закончил Рябинин, поднимаясь. Теперь вот легче, кажись, гвоздь зубами из стенки выдернуть, чем тебя отсюда вытащить, ведь прокурор-то прав. Дезертир ты или бабник, ему-то все равно. Корабль ушел на операцию без тебя, значит, преступление тобой уже совершено. Найденов снова заплакал. Рябинин достал записную книжку и карандаш. — Адрес, — сказал он девице этой. — Надо ведь что-то делать, не сидеть же тебе здесь. Вечером Рябинин оделся, собираясь идти по указанному адресу. Вместо шинели надел свое старенькое пальто, натянул на уши шапчонку. Ворот кителя выглядывал из-под воротника, и он закрыл его шарфом. Идти пришлось далеко, до Шанхай города, где в одном из темных переулков едва отыскал нужный дом. Занес же его черт своей любовью. Ругался он по пути. Тут все ноги поломаешь. Дверь открыла тоненькая разряженная девица. Через плечо ее Рябинин успел разглядеть стол, заставленный бутылками, за которым сидели в дым пьяные три английских матроса и пожилой мичман морской авиации, тоже изрядно навеселе. — Вы ко мне? — спросила девица. — Нет, очевидно, я ошибся адресом. Мне Дашу Колпакову, — сказал Рябинин. — Колпакову? А что вам нужно от нее? — Так это вы? — Ну, допустим, я. Они вышли на крыльцо. Черное небо висело над ними. — Я, — сказал Рябинин, — от Алексея Найденова. — От какого Найденова? — Я не знаю никакого Найденова. — Ну, как же вы не знаете, — возразил Рябинин. — Он же недавно был у вас. — Ах, этот, из склада снабжения вы его приятель? — Нет, от матроса. —